Она взяла меня за руку и начала ею ласкать себе грудь. Нежно покусывала и лизала мои соски, а другой рукой гладила спину, живот и бедра. Мне до сих пор не верится, что в полутемной спальне 13-летняя девочка буквально раздела меня догола. Когда я уже ничего не соображала, постепенно с меня сняла всю одежду, ласкала и унижала меня. А я как дура, будто меня уже околдовали. Она, присасываясь к моей груди, все повторяла и повторяла. «Одиноко, только вы, не бросайте, правда одиноко, а я прекрати, прекрати!» Рейка умолкла и закурила. «Знаешь, я впервые в жизни рассказываю эту историю мужчине», — сказала она, глядя мне в глаза. «Считаю, что тебе стоит знать, вот и рассказываю, хоть мне и стыдно». «Извините», — сказал я, — «а что еще тут скажешь?» Чуть погодя, ее правая рука спустилась ниже и поверх трусов коснулась того места. «А я-то... у меня там все было уже влажным. Вот стыдоба! Ни до, ни после того у меня не было так влажно. Честно говоря, до тех пор я не считала себя сексуально активной. Я прямо обалдела, когда со мной произошло такое. Затем ее нежные тонкие пальцы проникли под трусы. И... ну, думаю, сам понимаешь. В общем... что было дальше, у меня язык не поворачивается сказать. Особенно по сравнению с грубыми пальцами мужчины. Нет, правда, как будто щекочут перышком. Тут-то у меня крышу чуть не сорвало. Но совершенно поплывшими мозгами я осознавала, допустить этого нельзя. Один раз позволишь, и будет продолжаться бесконечно. Такую тайну голова моя не выдержит. Подумала о ребенке. Что, если дочь застанет меня за этим делом? По субботам она до трех бывала в гостях у моих родителей. Но вдруг что-нибудь случится, и она вернется домой. Что делать-то? Я собрала в кулак все свои силы, поднялась и крикнула: «Прошу тебя, прекрати!» Но она не останавливалась. Сняв с меня трусы, она сосала меня. Я от стыда не позволяла такое делать даже собственному мужу. А тут какая-то 13-летняя пигалица вылизывает мне там все своим языком. Но что тут делать? Хоть плачь. И вместе с тем блаженство, как в раю. «Прекрати!» — крикнула я еще раз и ударила ее по лицу наотмашь. Разбила губу. И она перестала наконец-то, поднялась и уставилась на меня в упор. Представляешь, мы с ней обе голые, стоим на кровати и смотрим друг на друга в упор. Ей 13, мне 31. Правда, мое тело не идет с ее телом ни в какое сравнение. До сих пор хорошо его помню. Мне и тогда не верилось, что это тело 13-летнего ребенка, а сейчас подавно. «Поставь нас рядом, я покажусь такой уродиной, что хоть с тоски вой». «Нет, правда». Сказать мне было нечего, и я промолчал. «Ну почему?» — спросила эта девочка. «Вы ведь тоже это любите. Я знала с самого начала. Ведь любите, я знаю. Сознайтесь, так приятнее, чем с мужчиной. Я же видела, как вам было влажно. Я сделаю еще лучше, намного лучше, правда». «Станет так хорошо, что все тело размякнет. Идет! Ну!» И она была права. С ней мне было намного приятнее, чем с мужем. Я хотела еще, но не могла себе этого позволить. «Давайте! Давайте будем встречаться раз в неделю, всего разок. Никто не узнает. Это будет только наш с вами секрет», — сказала она. Но я встала, накинула халат и сказала: «Убирайся и больше сюда не приходи». Она смотрела на меня в упор. Взгляд не такой, как всегда. Монотонный, неглубокий. Плоский, будто по картону написан. Без объема. Спустя какое-то время она молча собрала свою одежду, медленно, будто на показ, оделась, вернулась в гостиную, где стояла пианино, достала из сумки гребень, расчесала волосы, вытерла с губ платком кровь, обулась и вышла.